Глава 29. «Пойдем-ка прогуляемся», — подцепив меня под локоток, тянет к двери Жозефин. «Можно и мне с вами?» — спрашивает Марго и смотрит почему-то на меня. Я пожимаю плечами. Не я была инициатором этой прогулки, не мне давать разрешение. «Шли бы лучше готовиться к конкурсу ректора Рионга», с возмущением произносит Адетта. «Это очень важный конкурс». Она взволнована, правда, непонятно чем. То ли тем, что распорядительница потеряла власть на отборе и соревноваться придется честно, то ли действительно опасается конкурса. «Естественно, он важный, тупица», — огрызается рыжая. «Этот конкурс решит, кто победит в отборе. По-хорошему, на нем можно было бы и закончить. Ни нас не мучить, ни ректора». Я киваю, соглашаясь с Роксаной. Она полностью соответствует своей фамилии. Хитрая и коварная рыжая лисица. «Прости, Адетта, но неужели ты не поняла, что этот конкурс тебе не выиграть?» Тактично спрашивает Марго. Она имеет сходство с водой. Такая же текучая, молчаливая, но и взорваться тоже может. Ее восточное происхождение меня настораживает. Из всей компании я могу доверять только Жозефин. Да и то после того, как выясню кое-что на прогулке. «Это еще почему?» — с вызовом спрашивает Адетта. «Я тоже считаю, что она займет почетное 5-е место». И что-то подсказывает мне, что Эдгар нашел общий язык с императором, который ему всячески подыгрывает. Отбор превращается в фарс, вот только девушки об этом не знают. Мне даже как-то неловко становится от этого. Громче всех кричала, что распорядительница шкура продажная, а по итогу купила жениха. Да потому, что конкурс этот появился после того, как ректор узнал, что ты и Лунг заодно, с тяжелым вздохом поясняет Жозефин. Не может Адетта быть такой дурой, что-то не верится. Скорее всего, одна из тех единственных дочек, которым внушили, что краше их нет никого. Вот она и не верит, что ее могут не выбрать. «Идем, Виола, нам нужно посекретничать», демонстративно отгораживаясь от остальных, говорит Жозефин и тянет меня к выходу. Не успевает за нами захлопнуться дверь, как рыжая Роксана, не стараясь скрыть неприязнь, громко заявляет. «Одна-то понятно, хоть императору приглянулась, а что второй здесь делать, непонятно». Жозефин тормозит меня и показывает, что надо подсмотреть в щелку. «Подставь», — любезно протягивает кружку Марго. «Что это? Зачем?» – недоумевающе берет фарфоровую кружечку Роксана. «Желчь собери, хоть целителем сдашь, чего добру пропадать!» Также участливо советует Марго. Рыжая швыряет кружку об пол, а мы на цыпочках убегаем с места очередной драки. А вслед нам несется издевательский вопль рыжий, которая хочет побольнее укусить Марго. «Они тебя даже на прогулку с собой не взяли! А ты их защищаешь». Что в ответ ей сказала Марго, мы не слышим, потому что выходим из дворца на свежий воздух. «Пойдем к боковым аллеям, там почти никогда никого не бывает», тянет меня куда-то в сторону Жозефин. Я подчиняюсь. Жутко интересно, зачем она меня позвала. Деревья, которые растут на аллее, создают густую тень, и даже в полдень солнце почти не проникает на дорожку, вымощенную желтым кирпичом. Мы доходим до деревянной скамейки, и Жозефин приглашает присесть. Разговор непростой предстоит, по всей видимости. «Может, лучше погуляем, и для фигуры полезнее?» Предлагаю я свой вариант. Не хватало еще, как бабушкам на лавочке, перемывать всем кости. Жозефин берет меня под руку и ведет вглубь аллеи. «Я так понимаю, что ты та счастливица, которую выберет ректор», — огорошивает она меня. «Вот это заявление», — отвечаю я, а в голове крутится вот это шок-контент. Предупреждать же надо, чтобы я присела хотя бы. «Так я тебя усаживала?» — смеется Жозефин. «А ты все о фигуре заботишься». «Это чтобы ректор не разлюбил», — бурчу я. «Почему ты решила, что он выберет меня?» Она все же подводит меня к лавочке и усаживается. «Ну, это было легко», — говорит она, жестоко разбивая мои розовые очки. «Меня насторожило сначала, как дерзко ты отвечала распорядительнице, да и у той на тебя зуб имелся. Меня на отбор позвал император, а ей это не понравилось», — честно отвечаю я. «Вот в том-то и дело, что дерзить могла только та, за спиной которой кто-то стоял», — продолжает развивать свою мысль Жозефин. «И потом, когда на крик прибежал ректор, он первым делом убедился, что с тобой все в порядке». «А то, что меня оставили на отборе, тебя не удивило?» — спрашиваю я. «Это как раз-таки было закономерно и совсем меня не удивило», — добродушно улыбается она. «Не слишком ли много любезности от соперницы?» Вспоминаю слова секретаря Эдгара. «Чем больше улыбаются, тем больше ненавидят». «Очень хотелось бы, чтобы это было не о Жозефин. Мне она нравится, да и хотелось бы иметь в этом гадюшнике подругу». «А тебе-то самой не обидно, что ректор выберет меня?» Спрашиваю я и добавляю. «По твоей версии, конечно». Она с загадочной улыбкой откидывается на спинку лавочки, и я следую ее примеру. В ожидании ответа я наблюдаю, как лучи солнца пробиваются сквозь листву, чтобы согреть своим цветом те немногие цветы, которые выживают в тени. «Ни капельки не обидно, тем более, что приехала я сюда не за ректором». Поворачивается она ко мне с лукавым выражением лица. «Я ехала на отбор за императором».